не может быть. — Нет, — Андрей откашлялся, — не верю. Ты все врешь, Никодим. Народ от испуга робеет, слово сказать боится, а в душе он не такой. Я ж помню, как было на кладбище, когда семью Скорняка хоронился, и я обратился к народу. Врешь. Людей только страха лишить, они на великие дела способны. Никодим сутулился, уронив руки между колен, и Андрей увидел его морщинистую в клетку шею. Барин ты, Андрей, и замашки все твои барские, обидчиво сказал Никодим. Не стыдно так старому человеку говорить. Прости, я сгоряча, поправился Андрей. Да я не обижаюсь. Мое дело, конечно, лошадьми править, не людями. Откуда ж мне знать-то? Ну, прости, Никодим. Кучер встал и вдруг погрозил ему пальцем, бросил в сердцах. Все вы так. Бывало, везут твоего дядю с кем-нибудь из губернии или еще повыше. А они сидят сзади меня и говорят. И все ведь за народ, за православных пекутся. Все за него страдают. Как ему жить? Да что он думает? Да что хочет? Послушай, да батюшки мои, все как на ладони. Слушай, да живи. А меня с ними ровно и нету. Хоть бы раз кто спросил. Никодим, ты как жить-то хочешь? Никто. Чего кучера спрашивать? Мне же всегда чудно делается. Как так, думаю? Сидят, за народ страдают, а в толк не возьмут. Нужно ли народу-то ихние страдания? Эй, да что там? Он умолк, но Андрей подтолкнул, попросил тихо. Говори, говори, Никодим. Говори, не говори, отмахнулся кучер. Были тут. В Ясаульске ссыльные тоже страдальцы за народ, ежели послушать их. Уж так хорошо, говорят, так хорошо. Поначалу уши развешь и слушаешь. Одно слово — мученики. А когда подумаешь, умом-то да глазами поглядишь, кто они есть-то? Они же ведь никакого дела не знают, никакой работы в руках не держали. Ходят только, да царя ругают. Вот уж ругают. То ты подумаешь, отчего не ругать-то? Я бы тоже ходил, да лаял. Главное, ничего не делай, пальцем не пошевели, а к тебе уважение. Тебя в страдальцы записывают. Конечно, у нас в Сибири попривыкали, ежели ссыльный знамо мученик. Их вон тышами пригоняют. Да кабы из них хоть половина от всей души за народ пострадала. Была бы нынче эдакая смута. Христос один был, а гляди, все народы к свету вывел. Потому что праведником был. Ты вот тоже в народные заступники вышел. Пострадать собрался. Но в чем твоя праведность содержится? Мучили тебя, конечно, много. Намытарился, что говорить. Когда я почту в Красноярск возил, на станции, какой бывало, заложат неровных лошадей. И вот уж мука-то начиналась. Не тянет, однако, былёшка, и хоть ты лопни. По хорошей дороге еще ничего, а чуть снег убродный, не тянет. И так бедная намучается, аж падает. А другая прет. За себя прет и за нее. Да кто же из них мученик-то? Кто праведник? Андрей вдруг обнял старика, уткнулся лбом в его дряблую шею, спросил глухо. Что ж мне остается, не ходи. Теперь что, дорожка тебе одна. Голос кучера посуровил. «Собирай людей, которые с тобой были, да и уводи, ежели, конечно, пойдут за тобой. Только вот пойдут ли? Как сам-то чувствуешь?» «Не знаю», — проронил Андрей. Позови брата, а?